— Да, ты нам нужен, — сказал Иван. — Схема простая. Помогаешь нам, мы помогаем тебе с Хекимом Ахмуратом. Чем же я могу помочь? Мои возможности сейчас весьма скромны. А, не прибедняйся. Иван опять рубанул ладонью воздух. Ты профессионал высокого уровня. Ты показал себя в деле. У тебя есть помощники, как ты говоришь, тоже весьма квалифицированные. Сейчас все упирается в специалистов. Всем остальным, техникой, людьми мы обеспечим. Мы же располагаем специалистами несколько другого профиля. Нужны же люди, разбирающиеся в вопросах безопасности, охраны. И не просто разбирающиеся, а лучше других понимающие. Я польщен такой оценкой своего труда, — сказал Данготар. Без малейшего намека на какую-либо иронию. Однако позволь, я спрошу откровенно. В КНБ хватает специалистов и получше моего? Их хватает и среди бывших сотрудников КНБ. Они псы! Жестко сказал старик по прозвищу Факир. Волк никогда не станет дружить с псами. И с ними пойди разберись, кому они ныне служат, даже те, кто в отставке. Иван усмехнулся. Раз ты спросил откровенно, я тебе отвечу тоже со всей откровенностью. Ты сейчас остался без хозяина. Без нас ты пропадешь. Тебе невыгодно играть против нас. — Все так, — признал Данготар. — И я согласен вам помочь. Петр и Алексей, думаю, со мной солидарны. Карташ чуть не вздрогнул от неожиданности. Смотри-ка, и о нем вдруг вспомнили. Кивнул со своей значительностью. Таксист проделал то же самое. Теперь хотелось бы узнать, в чем именно вы видите применение моим скромным способностям? — спросил Данготар. Иван посмотрел на узбека. Узбек, до того беззвучно перебиравший четки, защелкал камнями и медленно проговорил. — Ты был прав в своих подозрениях. На президента Ниязова готовится покушение. В очень скором времени. Скорее всего, на празднике праздников. До нас дошли такие сведения. Повисла тяжелая пауза. — Что ты молчишь? «Ты понимаешь, что это значит?» — чуть не крикнул Иван. «Это переворот! Это гражданская война!» «Откуда информация?» — тихо спросил Данготар. «Надеюсь, вы понимаете, что я должен знать все, иначе вряд ли мои усилия дадут эффект». «Конечно», — сказал Иван. «Отвечай, узбек!» Откуда произошла утечка, сказать невозможно. Откуда капля просочилась, не отследить. Мы лишь увидели то место, куда капля упала. Один наш человек слышал в чайхане, где бывают чиновники Меджлиса, как в разговоре один другому сказал: «Нашему сердару недолго осталось». Второй отнесся к этому известию крайне серьезно. Это были очень большие люди, которых совсем трудно расспросить как следует, вдумчиво и обстоятельно. Совсем другой чиновник, рядовой работник при кабинете министров, на месяц отправил свою семью в Россию на курорт. Его спросили наши люди, зачем? Почему отправил всю семью до последнего ребенка? Он честно рассказал, что подслушал телефонную беседу своего министра с генералом КНБ. Генерал рекомендовал министру, с которым они родственники, на всякий случай стоять в ближайшее время подальше от Сердара. Поясняя свои слова, генерал ссылался на чутье, которое его редко подводило. А министр негромко сказал: «Хан Балсаманахан дел Азунахан». «Если он и хан, то хан для себя, но не для меня». Вот и все, что знал этот пугливый, осторожный чиновник, отправивший свою семью. Узбек не забывал щелкать четками. Тогда мы обратились с вопросами к одному из сотрудников КНБ, сотруднику среднего звена, который без утайки делится с нами всей известной ему информацией. Тот заявил, что ничего такого ему не известно. Вот разве что несколько элитных армейских частей собираются под Ашхабадом проводить учения по отражению возможного нападения противника, из-за чего въезд и выезд из города будет ограничен. Все бы ничего. Но учения проводятся почему-то именно в день празднования и без всякого согласования с КНБ, чего ранее не случалось. Ты скажешь, это крохи. Но когда не было никаких крох, и вдруг крохи просыпаются на стол, значит, кто-то что-то крошит. Теперь послушай вот что. Узбек вытащил из внутреннего кармана пиджака свернутую в трубку газету, достал очки и зачитал с первой полосы. По поручению слуги двух святынь Фахд бен Абдул-Азиз аль-Сауда, короля королевства Саудовской Аравии, в Ашхабад с дружеским визитом прибыл Абдулла бен Абдул-Азиз аль-Сауд, наследный принц и заместитель председателя кабинета министров, глава Национальной гвардии Саудовской Аравии. Он намерен выразить свое уважение братскому народу Туркменистана своим участием в торжествах по случаю праздника праздников и так далее. «Ты хочешь сказать, — медленно произнес Данготар, вертя в руках пиалу, — что сопровождать родственника и личного посланника короля Саудовской Аравии обязательно будет сам Сердар. Двойника Сердар не пошлет. На площади Агусхана будет стоять сам Туркмен Баши, никто иной». «Ну, вот видишь, как ты схватываешь, — воскликнул Иван. А еще прибеднялся. Теперь ты веришь, что мы не на воду дуем?» «Да, похоже на то. Если только это не ложная информация, которую вам слили очень тонко и даже где-то изящно». «Кто? Зачем?» — раскинул руки в стороны Иван. «Ты же сам говорил, что Ниязова будут убирать». Данготар пожал плечами. «Ну, откуда я знаю, кто и зачем? Однако вы правы. Исходить следует из худшего». «Люди, погодите», — взмолился Алексей. «Что такое праздник праздников? Что за площадь Агусхана? И почему покушение должно произойти именно на этом празднике?» «Праздник праздников — ежегодный праздник, — объяснил Данготар, — цветы, концерты, развлечения и демонстрация на площади Агусхана». на которой будет присутствовать Ниязов собственной персоной. —